Давайте вспомним, что мы с вами проходили в прошлый раз. Что, кто может что-то сказать мне? А? Да. И что такое ум? Ум — это часть тонкого тела. Мы с вами вкратце разобрали первые элементы, да? По чакрам не говорили, да? Нет. Давайте поговорим. Сделаю небольшое вступление, потому что люди первый раз пришли. Аюрведа — это древнее знание, которое примерно 2 миллиарда лет назад было, ну, как бы, последний раз принесено в нашу Вселенную. Вот, и оно считается, что это божественное знание. То есть описано в самих ведах, описана последовательность наставников, которые передало это знание. И самый последний из них действительно как бы подтверждено, что они жили на земле. Потому что на это есть исторические хроники. Таким образом, по крайней мере, можно уверенно сказать, что я аюрведу не придумал. С уверенностью можно сказать. Потому что есть, до меня были, по крайней мере, датируются там несколько там, тысяч лет назад, что есть различные, даже аюрведические школы уже были к тому времени. Таким образом, мы должны понять, что наше знание медицинское на сегодняшний день, оно несовершенно. И мы должны признать, ну и в том числе наша наука на сегодняшний день тоже имеет массу как бы проблем. Основная проблема заключается в том, что современная научная мысль, она, к сожалению, не понимает самый важный момент в изучении любого знания. Этот важный момент заключается в честности. То есть правдивости. Я вам советую почитать книжку «Запретная археология», которая в свое время была очень сделала много шума в научном мире. Просто два ученых ведических, они взяли и подняли пласт археологического знания, раскопок всех. То есть они не выборочно брали, которые им нужно для диссертации, а просто взяли все раскопки и посмотрели. Оказывается, существует тысячи артефактов, которые указывают на то, что человек жил даже миллион лет назад. Например, человеческий череп нашли в слоях миллион лет назад. Хотя современная как бы наука считает, что 100 тысяч лет назад появился человек современный. Вот, и он прошел из Африки, прошел через вот эту вот всю Евразию. И потом дальше перешел в Северную Америку, в Канаду, и там, и потом пришел в Южную Америку. Так 15 тысяч лет назад человек пришел в Южную Америку, согласно современным данным. Но 50 тысяч лет назад находят копия там, пестики. Одна ученая нашла в Южной Африке очень много свидетельств, что человек также и там существовал, жил и 50 тысяч лет назад. Вот. Я уж не говорю про те данные, там, которые датируются там, несколько миллионами лет назад. И ее выгнали с работы из-за этого, за то, что он так сделал. Самый как бы необыкновенный артефакт, самый чудесный артефакт найден был, не помню где, в одних раскопках нашли вот такие шарики стальные с резьбой, похожие на пули, такие вот стальные. Вот, эти шарики, они находились в слоях, и по радиоактивным исследованиям они соответствуют этому месту, этим слоям, которые датируются 3 миллионами лет назад. Таким образом, как бы наше представление сейчас, начиная от теории Большого Взрыва, которая, кстати, сейчас уже практически опровергнута, потому что оказалось, что эффект Доплера, на основе которого как бы она существует, он в данном случае неприменим. То есть красные смещения, которые вот ну, чем там, какая идея была, чем дальше планеты от нас находятся, они движутся, чем сильнее от нас, тем больше будет красное смещение света, спектр красный увеличивается. И оказалось, что красное смещение спектра на самом деле связано не с движением планет от нас, а просто с тем, что свет, проходя расстояние, он стареет, он становится более слабым и уходит в красный спектр. Вот. И таким образом было очень просто показано, что Вселенная вообще не расширяется, она просто стоит на месте, она движется по-другому, по своим другим законам, а веды объясняют эти законы, что она движется точно так же, как у нас Солнечная система работает вокруг Солнца, также есть такие структуры во Вселенной, вокруг которых галактики движутся точно так же. Это все в ведах описано подробно, диаметр Вселенной в ведах описан. Продолжительность жизни точно Вселенной нашей описана. Столько фактов дается. Это наука, это не то, что там Господь там на небушке где-то там сидит с бородой и всех карает. Там описано все подробно, как все возникало и все прочее. Нам кажется это фантастикой какой-то. Но я смотрю, изучаю, вижу, что вот в Аюрведе, в ведах больше здравого смысла гораздо, чем в современной науке. Почему? Потому что у меня много ученых, которые мне жалуются, что я не могу написать то, что я хочу, потому что никто не будет читать просто. Я не смогу защитить это. Я просто останусь как бы несчастным человеком на всю жизнь. Поэтому мне приходится защищать диссертацию по тем темам, которые мне как бы навязывают. Понимаете, это большая проблема. Это означает, что наука не является наукой как таковой. И вот сейчас вы познакомитесь с наукой, которая действительно является наукой, потому что здесь навязывать некому. Есть как бы трактаты древние, и они все показывают сами. Здесь ничего не придумаешь. Все и так известно. Вот. И то, что мы в космос улетели, это не открытие даже для землян. Есть такой трактат Гильгамеша, который был написан 15 тысяч лет назад, по-моему. И там описывается, что одна личность, она полетела в космос на летательном аппарате определенном. И там описывается, как была выглядела Земля, все. Там все это описывается. Это тексты, написанные на бумаге, которые датируются тысячелетиями. То есть бумага, то есть, печатные возможности. И никаких сомнений нет, что это не написано вчера, понимаете? То есть, а мы думаем, что мы такие продвинутые, что у нас такая развитая цивилизация, мы с мобилками ходим. Вот, и Аюрведа, она, это древнейшее знание, которое не было отвергнуто людьми на протяжении тысячелетий. Это означает, что оно глубоко научно. И нет никаких сомнений в том, что его надо изучать очень серьезно. Что это будущее нашей медицины. Мы, наконец, скоро должны стать цивилизованными и признать древнюю культуру нашу, которая существует, несомненно. Пока мы ее не признаем, мы не можем считаться цивилизованными в полной степени, потому что мы отвергаем факты, существующие реально. Так, например, веды описывают, когда Солнечную систему, они дают те же расстояния до основных планет, которые сейчас известны науке. Почему не считать это знание серьезным? А до более дальних планет, расстояние до которых тоже описывают веды, ученые еще даже не знают, они не понимают, как это можно рассчитать. Понимаете? В ведах описано четкое строение всей нашей Вселенной, подробнейшая есть карта нашей галактики, подробнейшая, в километрах. Понимаете, как там все состоит, все устроено, какие живут живые существа вокруг нас, какие есть измерения там у нас здесь на Земле и т.д. Все это описано подробно, и также описана медицина, ее природа как бы болезни человека, все это описано. Сейчас сегодня мы с вами изучаем, тема будет доша-вата, то есть доша-вата, доша означает нечто, стремящееся к разрушению, а вата означает прана или психическая энергия человека, то есть доша-вата, другими словами, означает психическая энергия человека, которая вызывает болезненное состояние, стремится к разрушению. Но прежде чем говорить о доше-вате, мы с вами поговорим сначала еще раз о первоэлементе эфира. Первоэлемент воздуха и первоэлемент эфира. Следует знать, что объем человека возникает в результате, то есть любой объем, стола там, возникает в результате того, что там есть первый элемент эфира, он создает объем. Он сам является пространством, то есть он дает возможность существовать чему-то. То есть дает, ну, и является пространством. Что такое пространство? Это первый элемент эфира, в котором могут находиться другие вещества. Может ли пространство свернуться? Может. И как бы мы это можем убедиться в этом на своем собственном теле. Иногда у человека отрезают руку. Это значит, что мое пространство уменьшается жизненное. Согласны или нет? И как бы ничего нельзя сделать с этим. Есть законы, по которым это происходит. Согласно ведическому знанию, ум, которым мы думаем, это не что иное, как реальность. То есть тонкое, это называется тонким элементом ума. Ведическая культура, веды так называют. Это означает, что он реально существует, вот так же, как допустим, эта стена. То есть то ими просто имеет тонкую природу. И законы его деятельности, они сильно отличаются от законов деятельности, ну, от грубого тела, допустим. Например, феноменально, что ум влияет на все первоэлементы. То есть умственная деятельность человека изменяет пропорции первоэлементов в организме человека. Допустим, жестокость, она уничтожает, уменьшает количество первоэлемента эфира в тех или иных тканях. Допустим, человек ударил человека другого кулаком, и у него в тонком теле ума отпечаталось это действие. А дальше в результате влияния планет, то есть ум соединяется, как бы ум в своей жизни всегда соединен с планетами небесной сферы, в этой в глубинной памяти ума это соединение находится. Мы говорили вчера на лекции по закону кармы. И в любой момент, когда благоприятная как бы, ситуация создастся с планетами, то есть жестокость в атмосфере как бы, будет востребована, то есть планеты так будут влиять, что из глубины ума, из памяти, глубинной памяти человека выйдет информация о том, что как бы, объем пространства вот этой области, куда был удар совершен, у этого самого человека должно быть изменено в силу того, что тот нанес ему повреждения телесные. То есть так работает закон кармы. И у нас, и у человека вдруг ни с того ни с сего здесь гнойник появляется. Он думает, откуда это взялось? Идет к врачу, думает, сейчас вылечусь. Это не проблема. А ему там делают операцию, там инфекция заносится и понеслась. И у него потом тут раз что-то отрезали. И он думает, врачи плохие, не умеют лечить нормально. На самом деле все происходит в результате того, что на это есть законы определенные. Понимаете? А мы думаем, что все происходит само собой. Просто кто-то мне, никому-то я деньги не заплатил в достаточном количестве. Почему-то болеют и богатые, и бедные. Некоторые думают, что богатые меньше болеют. Они точно так же болеют. Понимаете? Вы скажете, у них есть возможность пить омолаживающие препараты. Но существует такой, в аюрведе такой термин, что если человек что-то употребляет, какое-то лекарство, он быстро к нему привыкает, и дальше как бы на фоне этого лекарства те же самые болезни будут развиваться. Теперь я хочу вас спросить, с чем этот феномен связан? Почему так происходит? Кто может ответить на этот вопрос? Это связано... Ну, это понятно, что он привыкает. А почему болезнь-то возникает? Во, мировоззрение изменилось. Потому что болезни, они даются не для того, чтобы их вылечить. Не даются для того, чтобы что-то у человека поменялось внутри, понимаете? Идея-то? А? Духовное тело не меняется никогда. Духовное тело остается прежним, тонкое тело меняется. Мы об этом тоже будем говорить. Вы, пока вам трудно ориентироваться в этих терминах, духовное тело, тонкое тело. Есть грубое тело, тонкое тело и духовное тело. Грубое тело состоит из первоэлементов, которые вступают в определенные комбинации и образуют то анатомическое строение, которое мы изучали в институте. Теперь тонкое тело состоит из жизненной энергии, ума, разума и эгоизма человека, из этих четырех категорий. Это описано в ведах. И духовное тело, оно как атом неделимо. То есть каждая духовная частичка, мы духовные частички все, как атомы духовные. Мы все с вами духовные атомы. И все абсолютно индивидуальны. Духовное тело состоит тоже... У духовного тела есть два аспекта. Первый аспект – это аспект «я» или истинное эго. Этот аспект называется истинное эго. Второй аспект называется сознание. И сознание состоит из духовных чувств, духовного ума и духовного разума. Согласно ведическому знанию, «я» или «душа», она на самом деле не действует в этом мире. Она находится просто, ну, как бы схематично сказать, в области тела. Там, но она находится в духовном мире тем временем. Но так как она захотела жить для себя, она взаимодействует с материальными энергиями этого мира и получает тонкое тело ума, то есть ум, духовный ум действует внутри тонкого тела ума, чтобы жить в этом мире. Дальше, духовный разум действует внутри тонкого разума. И истинное эго действует внутри ложного эго. Таким образом, духовное «я», оно контактирует с материей, которая имеет совершенно противоположные свойства. Если говорить о духовном «я», то оно всегда, там время в духовном мире движется все возрастающему счастью. А здесь время как движется? Наоборот, к все уменьшающему счастью. Мы стареем, нам жить становится тяжелее. Но у нас внутри-то сила, существует сила, я же имею духовную природу. Поэтому мы всегда верим, потому что как бы существует внутренняя идея этого движения к все возрастающему счастью. Мы все время верим поэтому, что завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Но на самом деле реальность такова, что завтра мы будем еще старше, будет больше болезней. Понимаете? Реальность, она отличается от нашего восприятия мира, потому что наше восприятие основано на нашей духовной природе, а реальность имеет материальную природу. И в чем смысл жизни? Цель жизни человека заключается в том, чтобы достичь понимания своей духовной природы. Это означает достичь понимания, что счастье находится в сфере бескорыстной деятельности, а не в сфере приобретений. Когда человек это понимание достигает, то он уже в следующей жизни не рождается в материальном мире. Он рождается там, где ему каково его понимание счастья. Это я вам рассказал вкратце всю философию Вед. Самую главную суть. Есть такое произведение, Веданта Сутра называется. Там суть вся рассказана. Только предназначена для высших мудрецов. Веданта Сутра заканчивается словами. Спасение в звуке. То есть там конец, концовка такая. Это означает, что звук — это самая главная идея, которую мы должны изучать в этом мире. Согласно ведическому знанию, звук меняет структуру разума. Звук связан с эфиром, с первоэлементом эфира. И когда мы произносим звуки, первоэлемент эфира структурируется. Таким образом, веды подтверждают, что сначала было слово. Помните в Библии? Сначала было слово. Означает, что чтобы создать Вселенную, для этого нужен был какой-то звук. И это все описано в Ведах. Когда мы произносим какие-то звуки, у нас меняется структура разума. И у тех, кто нас слушает, тоже. А разум – это сила, которая влияет на всю судьбу человека. Разум состоит из знания о том, что такое счастье. И человек, он движется по своей жизни, влекомый этим знанием. Он понимает свое счастье по-своему. И это понимание пришло из всего услышанного, что он имел в своей жизни, в своих жизнях прошлых. Таким образом, разум – это главная субстанция, которая влияет и на счастье, и на здоровье человека. А звук – это сила, самая главная сила, которая влияет на разум. Таким образом, звук – это самая важная вещь в нашей жизни. Но что мы слушаем каждый день? Сплетни, политику. Мы слушаем то, что приводит нас к деградации. Итак, сейчас мы с вами разберем, еще раз повторим, первый элемент эфира, первый элемент воздуха, и начнем изучать чисто аюрведические как бы моменты в связи с этим. Первое, что вы должны знать, это то, что ум, действуя в этом мире, меняет структуру первоэлементов, находящихся в нашем теле. Поэтому, так как первоэлемент, структура первоэлементов, от нее зависит здоровье человека, поэтому от умственной деятельности зависит здоровье. Не от здоровья зависит умственная деятельность, как говорят наши врачи. Что, ну, здоровый будешь, у тебя тогда успокоишься, а так будешь болеть, так и не будешь спокойным. Веды говорят, надо сначала успокоиться, а потом будешь выздоравливать. Наоборот, то есть ум контролирует грубое тело, а не грубое тело контролирует ум. Наши ученые считают, что ум возник из грубого тела, что он возник из комбинации нервных импульсов. Ум возник из комбинации нервных импульсов. Но на самом деле, как может более тонкое возникнуть из более грубого? Наоборот, в природе мы видим совсем другие вещи, что более грубое рождает еще более грубое. Компьютер положить, если на улицу, он превратится в камень. Это более грубая вещь. До этого там двигалось электричество, а теперь будет булыжником просто. И там ничего не будет двигаться внутри. Таким образом, более тонкое, если под влиянием материальной энергии, природы всегда превращается в более грубое в жизни. Но мы почему-то придумали, что ум – тончайшая вещь, психика человека – тончайшая вещь, возникает в результате деятельности грубого. Понимаете, нет идеи, нет? Насколько все смешно. То есть в наших постулатах вот этих вот научных, они все очень примитивно на самом деле. Так жизнь-то не бывает. Мы просто глупости какие-то создаем и потом на основе этого всю свою жизнь строим. Когда мы принимаем вот эту теорию о том, что все основано на комбинации нервных импульсов, тогда идеи, совесть, правдивость, честность, доброта, простота, их не существует. Это разные комбинации нервных импульсов. Тогда чем они отличаются от злобы, лжи, отсутствия любви? И ученый такой, физиолог, скажет, да ничем, это комбинация нервных импульсов. Ну тогда пускай твоя жена идет и комбинирует со своими нервными импульсами с кем-то другим. Зачем ей с тобой жить? Разницы-то нет. Что с тобой, что с ним, разницы нет. Потому что все это есть комбинация нервных импульсов просто. Там нет ничего другого. Нет, он не согласен. Он говорит, я не согласен на такой эксперимент. Почему он не согласен? Потому что он не связывает свою теорию с жизнью. Он не понимает, что есть вещи более важные, чем комбинации нервных импульсов. А это значит, что комбинации нервных импульсов являются следствием этих вещей, а не наоборот. Понимаете, что ум является главным, а тело является вторичным. И мы знаем, что люди, которые поняли это, они побеждали болезни. Так Декуль, допустим, у него была парализация полная в двух местах, кстати, позвоночники. И он взял и просто и победил болезнь. Своим умом он восстановил нервные ткани с помощью силы воли. И в ведах описывается, что существовали врачи в древности аюрведические, которые звуком могли восстанавливать нервные ткани. Они определенным образом читали мантры, и нервные ткани восстанавливались. Можно было бы считать это сказкой, и мне тоже, если бы я своими собственными глазами не видел, как это происходит. В Индии я лечил одного ребенка. Кстати, русская женщина, девушка приехала туда лечить ребенка, он уже был обездвижен. Я лечил как мог, травами своими, маслами и всем прочим. Но ничего я не смог сделать. Ребенок был обездвиженный. И она начала метаться. Она поняла, что он скоро помрет. И она начала метаться, ездить туда-сюда. И она нашла в Дели 4 священников, которые сказали, мы будем читать мантры весь день. Если они ему не помогут, значит он помрет. И она согласилась. Денег они с нее не взяли. И когда солнце взошло, они сели по 4 сторонам света и начали читать мантры. И они читали до того момента, как солнце зайдет. Потом они встали и ушли. А ребенок на следующий день начал двигаться. И через месяц он уже побежал. Понимаете, ему было всего 2 года, этому ребенку. Таким образом, они вызвали к жизни нервные ткани у него. То есть они начали работать. Понятно? Нам далеко до этого понимания вещей. Они сказали, я тебя точно выучу, вылечу, я тебя из гроба подниму, потому что я Бог. Нет, они сказали, если поможет, на все воля Бога, они сказали. То есть у них нет этого идеи бахвальства какого-то, понимаете? Можно отличить святого человека таким образом от шарлатана с помощью поведения его, как он себя ведет в жизни. Веда это тоже объясняет, что из святости вытекает знание, а не из могущества. Можно быть могущественным, но очень сильно гордым человеком. Знание вытекает из святости, а не из могущества. Могущество является признаком эгоизма. То есть человек, который имел знание, таким образом его теряет с помощью того, что он пытается господствовать над людьми с помощью своей силы внутренней. Ему поклоняются как Богу в результате. Веды это все описывают, они говорят, что это все не является правильным пониманием вещей. Итак, есть разные виды деятельности ума. И какой-то вид деятельности, несомненно, связан с движением первоэлемента эфира в организме. Этот вид деятельности называется самосовершенствование. Фактически, некоторые люди думают, что похудеть можно с помощью слабительных там или еще чего-то. Фактически они делают? Они вызывают дошу, то есть нарушение в организме. Почему так быстро худеет человек? Потому что существуют препараты, которые называют почти полезными сейчас. На самом деле это просто яды, которые вызывают сильное нарушение движения жизненной энергии в организме. В результате там начинает жидкость организма сильно выходить, и человек худеет из-за этого. И вроде бы кажется, это классная вещь, человек вес с месяца уменьшился, и все стало хорошо. На самом деле, согласно аюрведе, лишний вес возникает в результате жадности. Жадность означает сила, которая говорит, я хочу что-то себе. Жадность может быть к власти, жадность может быть к деньгам, жадность может быть к вещам, к обычным. И в зависимости от того, к чему жадность, таков будет результат. Если жадность к вещам, то увеличивается вес тела. Почему он увеличится? Потому что вещь, которую ты хочешь, которую желаешь, ты получить не сможешь сейчас. А ум, он не может. То есть жадность означает увеличение первого элемента эфира. То есть ум, он действует как внутри тела, так и вовне. Если, допустим, я вот захотел у него отнять этот микрофон. Захотел, да, у него отнять этот микрофон. Ну, микрофон-то не мой, это вот его микрофон, понимаете? В результате этого мой ум уже соединился первоэлементом эфира с этой идеей, вот этот микрофон, он стал моим. Ведь есть разница между моим и не моим. Давайте вот сумочку мне, пожалуйста, сюда, вот эту. Видите, не надо. Она такая, у нее уже только раз чуть-чуть пошло. Здравый смысл преобладает, конечно. Я согласен, что она культурная женщина, она как бы взяла сумочку, пошла отдавать уже. Но как бы идея все равно есть, мое, оно присутствует. То есть и человек раз, и что-то напряглось. Но если мое нет в сумочке, что чему напрягаться? Есть какая-то связь. Эта связь означает, там присутствует первый элемент эфира, мой. То есть свой объем... тонкого тела ума, я заключил в компьютер. Вы сейчас можете тоже надо мной поиздеваться. Возьмите компьютер и улыбайтесь. И мне все равно плохо будет, потому что там у меня все. Таким образом издеваться можно от кем угодно, у нас это спонтанно происходит. Первый элемент эфира, он заключен в там, где есть что-то мое. Понимаете? Вот. И... Если я, допустим, захотел вещь какую-то, импортный холодильник, 500-камерный такой, большой, хороший, новый, современный холодильник, вот, может даже охлаждать на расстоянии. Включил, и все замерзло в комнате. Вот, никто такое не имеет, мне хочется. И я уже привязался к этому холодильнику в своем уме, и первый элемент эфира там уже мой сидит. Но холодильника-то нет. У меня нет холодильника, я не могу им пользоваться. Это означает, что я должен этот первый элемент эфира восполнить в своем уме, потому что я как бы мой ум разделился на то, что я имею, и то, чего у меня нет. И человек не может жить без того, что у него есть. Ну, то есть ему кажется, что у него должно быть все. Разлучница, разлука, там и т.д. Есть песни много по этому поводу, что я хочу все, что у меня должно быть. Я хочу иметь все, что у меня должно быть. Таким образом, человек должен восполнить первый элемент эфира. Привязанность, мы говорили до этого, к грубому, к грубой материи. Чем он будет восполнять? Пищей. Он будет кушать, кушать. И объем будет увеличиваться, потому что первый элемент эфира означает пространство. Сначала увеличился первый элемент эфира в уме, потом он увеличится в грубом теле. Теперь, что происходит, когда мы человеку даем слабительное? У него в грубом теле первый элемент эфира уменьшается, а в уме уменьшается? Нет, жадность от этого уменьшивается? Уменьшается? Нет. А в уме он возбуждается. И у человека просыпается голод, он как зверь начинает опять есть после того, как похудел, и потом оп, свой объем занял. И он говорит, ну это мой вес. Я ничего тут не могу сделать, это мой вес. А его вес ему мешает, и сердце начинает страдать там, и давление повышается. Он думает, ну почему это мой вес, а почему я болею, если это мой вес? Это связано, оказывается, с другими категориями вещей. Оказывается, это связано с жадностью. Понимаете? И также к жадностью связан первый элемент земли. Ну, на будущее как бы еще. И первый элемент воды, в принципе, связан. Но мы будем поговорить, это как мы сейчас в разных категориях это все описываем. Жадность – это универсальная вещь. Но мы все равно сейчас разделим. У нас как бы будет представление конкретное обо всем. Итак, мы с вами увидели и убедились, что мы должны изучать, что такое первый элемент эфира, потому что это сильно связано с, вообще с процессом, возможностью лечить кого-либо. Допустим, такие вещи, как удаление органа или рост злокачественной опухоли, они связаны с первоэлементом эфира в какой-то степени. У нас внутри появляется объем, ненужный нам, и он растет, забирая наш объем. Это означает, что в свое время, когда-то мы забирали жизнь другого живого существа, забирали его объем своими действиями. И, допустим, мы скажем, ну я никого не убивал. А мы же едим мясо, а животных-то убивают для нас. Если бы мы не ели, кто бы их, зачем их убивать, кому это надо? Это же убивать, убить животное, это денег стоит. Надо там его загнать куда-то там, надо разделать тушу там и т.д. Это столько времени и сил, да? Еще сохранить это мясо надо. Это все деньги стоит. Зачем убивать, если никто кушать не хочет? Раз мы хотим кушать, значит, мы претендуем на этот объем, на жизненное пространство этого животного. Это значит, что дальше по закону кармы кто-то будет претендовать на жизненное пространство нашего организма. Я убедился это на практике. Вот я вам сказал постулат. Вы можете верить, можете не верить, да? Каждый ученый человек должен так делать, верить или не верить, он должен изучать. Но я тоже хочу быть трезвым человеком. Я взял просто и изучил этот вопрос. Я начал лечить людей с злокачественными опухолями. Есть в аюрведе способы, как лечить злокачественные опухоли. И видно, что человек, который не ест мясо, рыбу, яйца, он лечится, он поддается лечению. А тот, который ест, не поддается. Вот хоть убей его. Потому что и есть даже закономерность роста злокачественной опухоли сильно связана с употреблением мясной пищи. Она как бы питается этой пищей. Поел мяска, и она начинает расти. Понимаете? Но нам не хочется принимать эту теорию. Почему? Потому что если человек ест мясо, он не может принять это. Так устроена наша психика. Мы принимаем только то, что нам выгодно. Но по-настоящему разумный человек принимает все. Даже если ему это невыгодно. Но животные же неразумные. Они страдают от этого, несомненно. Тигр, который ест лань, он рождается ланью в следующей жизни. А лань рождается тигром. Или более высокой формой жизни. Это закон кармы так работает. Он в природе действует тоже. Я вам могу легко доказать, что он есть, этот закон кармы. Если вы разумный человек, вы это быстро поймете. Смотрите, каждая национальность похожа на какое-то животное. И это животное является национальным блюдом. Евреи похожи на птицу. И птица является национальным блюдом евреев. Дальше. На кого похожи украинцы? На свинюшку. И свинья является сало национальным блюдом. Дальше. На кого похожи грузины? Прямых барашков. И барашки являются их национальным блюдом. Дальше. На кого похожи русские? на корову. И корова является национальным блюдом. На кого похожи японцы? На рыбку. И рыбка является их национальным блюдом. Оказывается, когда человек употребляет мясо, то он впитывает в себя также характер этого животного. Характер – это принадлежность тонкого тела. В результате его структура психическая тоже меняется. А в соответствии с структурой психической, физическая структура тоже меняется человек. Но вы же согласны со мной, что когда человек выпивает, у него лицо меняется, оно становится другим, синяковым таким. Как бы, но тут то же самое происходит. Человек рыбку ест, он на рыбку становится похож. Понимаете, это значит, что есть психика, которая тоже меняется, психическая структура меняется. Это значит, что не просто там белок. Мясо это не просто белок, это характер также какой-то. Поэтому людям не рекомендуют есть мясо. Это ведет к изменению характера. Но это отступление. Давайте с вами немножечко поупражняемся в понимании вещей. Итак, что происходит с умом, когда он взаимодействует с первым элементом воздуха? Первый элемент воздуха или жизненная энергия, прана, это не что иное, как, сначала с первым элементом эфира. Ладно, поговорим о воздухе, а то времени у нас мало. Значит, первый элемент воздуха или жизненная энергия, это жизненный принцип движения, который существует во всей Вселенной. Атомы, электроны, ум, ветер, все это движется за счет одной и той же идеи. Эта идея называется движением. Само движение, если мы видим, это деятельность первого элемента воздуха. Понятно? Любое движение, которое мы видим, это деятельность первого элемента воздуха. И в нашем организме есть два основных вида деятельности первого элемента, вернее, пять видов деятельности первого элемента воздуха. Давайте их запишем. Первый вид деятельности первого элемента воздуха, он входит в организм. Эта идея вхождения в наш организм первого элемента воздуха называется прана. Прана. Мы сейчас не прану говорим в целом, как движение, да, вся не прану в целом, а способ вхождения, ну как бы взаимодействия воздуха, первого элемента воздуха с организмом тоже называется прана. Дальше, когда этот воздух вошел в организм, у него есть четыре типа движения. У нас сколько сторон света? Четыре. Вот так четыре типа движения воздуха и существуют. Первый тип движения – это движение жизненного воздуха вверх. Сам принцип движения вверх называется удана. То есть это называется удана-прана. То есть психическая энергия, которая движется, жизненная энергия, которая движется вверх. Дальше принцип, который связан... Но направление движения вверх на санскрит называется ануломана, то есть пратиломана. Ну, не обязательно вам это знать так. Просто это в аюрведе упоминается, и поэтому можете записать, если вы будете аюрведические тексты читать. Дальше, жизненный воздух, который движется вниз, называется апана-прана. Жизненный воздух, который движется снаружи внутрь и в глубину тканей, он называется самана-прана. А жизненный воздух, который движется из ткани наружу, наружу тела, называется вьяна-прана. Так вы узнали вкратце о пяти типах движения жизненного воздуха в организме. Согласно ведическому знанию, существует два типа деятельности в организме нашем, так как у нас есть тонкое и грубое тело, да, то существует, в соответствии с этим, существует высшая прана и низшая прана. Высшая прана действует в уме и разуме, а низшая прана действует в грубом теле в виде нервных импульсов. Движение нервных импульсов – это деятельность праны, но низшего порядка. Высшая прана руководит деятельностью низшей праны. То есть жизненный принцип, жизненная энергия ума заставляет двигаться жизненную энергию организма. И давайте разберемся, что происходит раньше. Я хочу согнуть палец и сгибаю. Или я сначала сгибаю палец, а потом хочу. Я сначала хочу, а потом сгибаю палец. Хочу — это к чему относится? К уму. А сгибаю палец к чему относится? К низшему. Таким образом, желание находится на первом месте, на втором месте находится движение. Согласно аюрведе, само желание жить рождает всю структуру нашего организма. То есть у нас есть определенное желание определенным образом жить. Это все запечатлено в тонком теле, и так развивается наше грубое тело по принципу желания жить. И сама жизнь в организме поддерживается этим принципом желания жить. Теперь вы спросите меня, почему мы не живем вечно тогда? Потому что принцип желания жить всегда разрушается нашим желанием жить неправильно. То есть желание жить неправильно возбуждает противодействие со стороны окружающей среды, которая тоже хочет жить. Допустим, если я сейчас вас душить кого-то буду, вы сразу мне дадите по очкам, хоть я и профессор, по очкам дадите и все, и это будет правильно. Следует знать, что когда мы пытаемся воздействовать плохо на эту окружающую среду, то противодействие неизбежно. Вот я вам даю знания, вы не противодействуете, потому что это вам поможет. Если бы давал что-то другое, то были бы проблемы. Так вот, запомните, что наш жизненный принцип, он уменьшается в результате наших ошибок, того, что мы поступаем неправильно. Однако, несмотря на это, то есть сокращение жизни, сокращение возможностей, то есть жизненная энергия покидает человека в результате его ошибок. Но сама жизнь тела, материального тела в материальном мире, она двигается по определенным законам. Эти законы создают время. Материальное время все уменьшает, уничтожает. И даже если мы живем свято, все равно мы умрем. Почему? Потому что хоть мы и будем в здоровом теле жить, но оно старится в результате влияния времени. А если мы совершаем ошибки, мы еще быстрее состаримся и быстрее умрем. Таким образом, задача аюрведы в чем заключается? Сделать так, чтобы все происходило естественным образом, чтобы человек жил тот цикл, который ему положено жить, а не меньше. Это способствует развитию, то есть очищается сознание. Смысл жизни заключается в том, чтобы очистить свой ум и разум от неправильного понимания счастья. И для этого нужно время. У нас не так много времени для этого. И в основном мы поддерживаем свою жизнь. То есть работаем для того, чтобы есть. А веды говорят, что главная суть жизни разумного существа, человека, это в том, чтобы изменить свой разум. Чтобы наполнить его правильным пониманием счастья. И наша работа не часто этому не способствует. То есть нужно высвобождение какое-то времени, чтобы этим заниматься. И человек должен стремиться к этому. Когда ум взаимодействует с первоэлементом воздуха, то он становится подвижным. И подвижность ума, она находится в следующих категориях. Вообще существует три категории существования жизни в этом мире. Первая категория называется благость, вторая категория страсть и третья категория невежество. Благость означает бескорыстная деятельность, сознанием, как правильно поступать. Страсть означает корыстная деятельность со здравым смыслом, то есть не желая повредить кому-либо. И невежество означает корыстная деятельность без здравого смысла. То есть все равно, как все будет, главное, чтобы не было хорошо. Так вот, когда ум совершает благостный поступок, то первоэлемент воздуха, который движется внутри него, он наполняется живительной силой, То есть прана, жизненная энергия становится человека, становится лечебной, которая приносит здоровье и своему телу, и телам других людей. Дальше, первый элемент воздуха, который метается, то есть если ум метается с целью найти желаемый объект, то есть он суетится в поисках чего-то себе, он чего-то ему не хватает, то в этом случае первый элемент воздуха, он выводит из равновесия здоровье человека, выводит из равновесия, перераспределяет в структуру психики, как бы энергию и функции человека так, что у него все выходит из равновесия. Там замкнуло, здесь замкнуло, спазмы в кишечнике, спазмы в голове, то есть возникают какие-то спазмы, что такое? Это сила, которая не зависит от меня, я не хочу, чтобы это происходило, это происходит. Это означает, что когда человек суетится, он ищет что-то себе, бежит по улице, что-то хочет себе, он вносит в окружающую среду хаос, дисбаланс. И в результате он насилие совершает, потому что суетой он влияет также на окружающих людей. В результате насилие также происходит и внутри него, то есть спазм его тоже как бы изнутри прижимает, что ты поступаешь неправильно, и спазмируется что-то в голове. И подвижность в невежестве, мы говорим сейчас о подвижности, подвижность в невежестве происходит в результате бесцельной жизни. Человек двигается тоже, но он двигается внутри телеэкрана. Он приходит домой, садится и смотрит, и начинается чужая жизнь. Моя чужая жизнь. То есть он смотрит, он движется, у него ум движется, но он сам ничего не делает при этом. Он движется на поводу у того, кто движется там. И Веды говорят, такое движение ума невежественным считают. Оно приводит к болезням. Почему? Потому что человек становится безвольным существом. То есть все происходит без его участия. Он просто желает, а там что двигается, что-то стреляет. Иногда ему нравится это, иногда нет. Но больше делает так, чтобы нравилось, иначе кто будет смотреть? Это означает движение в невежестве, оно приводит к разрушению. Так вот, что такое доша? Доша – это когда или перераспределение энергии происходит, или энергия что-то разрушает. То есть два варианта, и то, и другое – это доша. И в данном случае, так как это связано с подвижностью, то есть движением, сутью движения, это значит, что это называется доша вата. Вата переводится как воздух с санскрита. То есть разрушающий воздух, по-другому сказать. Теперь, ведь неразрушающий воздух-то тоже есть, да? Мы сказали, что он движется также в благости. Подвижность есть благостная. Когда человек движется к счастью, он хочет всем принести счастье, добро, он для этого работает над собой, помогает другим. Он решительно настроен на прогресс. Его движение происходит в сторону очищения своего сознания, чужих. И это не называется дошей ватой. Это психическое состояние, эта энергия называется прана. Прана и доша вата это разные проявления одной и той же энергии. Чистая прана это энергия живительная, живительная сила. А доша вата это то, что приводит к нарушению. Дальше. Ум взаимодействие с первым элементом воздуха, с праной, становится сильным. Сила ума означает связь ума с праной. С энергией воздуха. Вы понимаете, что такое сила ума? Когда у человека сильный ум благости, он способен контролировать чувства. И такой человек является, он контролирует себя, контролирует речь, то есть он не говорит нонсенс. Контролирует взгляд, он не смотрит туда, куда не надо. Дальше, он контролирует свой язык, он кушает столько, сколько нужно ему по здоровью. Дальше, он контролирует свою тактильную чувствительность. С помощью ношения там, нужной негрязной одежды. И он контролирует свое обоняние с помощью изменения там, атмосферы дома. То есть у него дома не кошкой пахнет, не кошачьими испражнениями, а благовониями. В этом случае, если он свое обоняние контролирует. То есть самоконтроль сильный ум означает ум, способный контролировать ситуацию, внутреннюю, внешнюю. Дальше, есть сила ума в страсти. Это означает, что человек добивается своего, не чужого, не всем, не на всем на благо, а своего добивается. То есть он как бы, у него ум сильный, он кого хочешь достанет. Но цель такая, он это делает для себя. Вот смотрите, к вам приходит человек и говорит, я хочу быть здоровым, полечи меня. И вы внутренне думаете, почему такой наглый? Вот все хотят быть здоровым, почему думаешь, что я только тебя должен лечить? Вот так иногда возникает такая мысль, потому что желание быть здоровым, оно же эгоистично. И разумный человек смотрит врачу в глаза и думает, так, ему не понравилось, как я сказал. Ну давай, я тебя заплачу, и ты мне полечишь. Он так говорит. Врач думает, ну это уже получше, по крайней мере ты уже как-то уже понимаешь, что перед тобой тоже есть какое-то живое существо, которое нуждается в деньгах. Но врач, он тоже оказался не дурак, и он думает, сидит и думает, что на самом деле все равно это корыстный человек, зачем ему быть здоровым, пускай болеет. Потому что он как бы, ну, он заботится только о себе. И этот пациент тоже очень разумный человек, он смотрит на врача и думает, это тоже его не устраивает. И он говорит, на самом деле у меня ребенок маленький, мне надо быть здоровым. И врач думает, я хочу его полечить. И он его начинает лечить, даже денег ему не надо. Ну или там берет какую-то сумму, если это необходимо, там лекарства, что же деньги стоят. И жить тоже врачу как-то надо. Итак, вы можете согласиться или не согласиться со мной, но в жизни работает это именно так. Кого-то нам хочется лечить, а кого-то нет. Потому что люди, они ведут себя совершенно по-разному. Кто-то достоин быть здоровым, а кто-то нет. Если человек болеет, но он хочет жить не для себя, он достоин быть здоровым. А если человек болеет и хочет жить для себя при этом, он не достоин быть здоровым. Мне писали, много пишут. Я как бы, у меня есть такой как бы сборничек небольшой. Тех, кого я вылечил зазря. Ну вот человек пишет, допустим, вот сами думайте, зазря я его вылечил или не зазря. Человек пишет, спасибо, доктор, что вы меня вылечили, теперь я могу выпить 3 литра пива, и у меня голова не болит. Так я думаю, если бы я его не вылечил, он бы пиво не пил тогда, было бы лучше. Понимаете, он бы свой разум не портил. Или спасибо, доктор, за то, что вы меня вылечили, теперь, когда я ругаюсь с женой, у меня не болит сердце. А у жены, наверное, продолжает болеть все еще. Получается, что у меня преимущество, как бы. Я помог ему справиться с женой. Но это же глупость. Зачем я его лечил? Но Аюрведа все объясняет. Она говорит, что человек не должен лечить того, кто не хочет изменить свою жизнь к лучшему, кто не хочет стать достойным членом общества. Поэтому прежде чем лечить человека, надо дать ему знания о том, как правильно жить. И веды говорят конкретно, там нет сентиментов, они говорят, что если человек лечит другого человека и даже намека на знание ему не дает, то он делает медвежью услугу. Это означает, что он свое здоровье может использовать и как во благо себе, так и во вред. А врач, если он вылечил не того, кого надо, то это означает, что как бы, он, врач будет страдать, он за это будет нести плохую карму. Интересно знать, что мы не можем отказаться лечить человека, если он просит. Да? Веды говорят, ты не можешь отказать. Но если ты говоришь ему, давай, прежде чем тебе что-то дать лекарство, я должен тебе объяснить, как правильно жить. Послушай лекции, почитай книги там туда-сюда. И он говорит, я не хочу, я хочу только здоровье. Тогда врач может ему сказать, до свидания, ищи это тогда в другом месте. Потому что я знаю, как тебя лечить. Если ты считаешь, что ты сам знаешь, как себя вылечить, тогда лечи себя сам. Понимаете, то есть врач должен выбирать пациента, а пациент выбирает врача. Это взаимно, не то, что только пациент врача выбирает, и врач уже на цыпочках прыгает перед ним. Врач тоже выбирает пациента. Следует это понять, это очень важно. Иначе вы можете, занимаясь вроде благим делом, навлечь на себя только одни страдания. Потому что оружие в руках человека, который является врач, у него оружие, дающее возможность другому человеку что-то делать. Вот, допустим, если милиционер из тюрьмы преступника выпускает, это хорошо или плохо? Тайком. Чик, рецидивиста, и он потом с автоматиком там всех косит, ходит. Это хорошо. Вроде бы он сделал пользу, да, человека выпустил. Вот на свободе оказался. Такой счастливый, ой, сейчас я могу теперь на свободе жить. Это хорошо или плохо? Плохо? Что тут хорошего? Так и здесь тоже. Врач вылечивает человека, который себе портит жизнь. Это можно сравнить со штангистом, который поднимает штангу. Он поднял и надорвался, да? Почему? Потому что он жадный очень был. Он поднимал больше вес, чем положено ему по судьбе. Дальше что он делает? Он лечит поясницу. Он вылечил, он нашел лекарство крутое вообще. Поясница вылечилась. Дальше что он делает? Он опять начинает поднимать штангу. И на этом весе, который вот он надорвался, он уже не надрывается, потому что сила лекарства такова. Она дает ему больше возможностей в жизни. И он поднял вес и думает, вот классное лекарство. И он вперед сразу следующий вес, да? Потому что жадность-то остается. Она никогда не закончится. Жадность была? Больше, чем возможность быть здоровым. И она осталась больше, чем возможность быть здоровым. Это значит, что человек поднимет больше вес, а результат будет какой? Тот же самый, надорванная поясница. Но в этом случае лекарство ему уже не поможет. Так я вам сейчас объяснил эффект привыкания лекарств. Почему привыкание происходит? Потому что человек продолжает сохранять за собой те же привычки, которые постепенно, даже на фоне улучшенного здоровья, приводят его к тому же результату. Но при этом он уже не сможет лечиться по-старому. Ему надо еще более сильные методы использовать. Потому что на фоне того лекарства, которое он принимал, он уже испортил себе жизнь. Ему теперь надо еще более сильное лекарство. Это означает привыкание. Если у человека привыкание есть в лечении, это значит, что он неправильный образ жизни ведет. Сразу можно сделать вывод. Итак, сила ума в невежестве – это упрямство. То есть третий вид силы ума. Сила ума в невежестве – это упрямство. Упрямство приводит к разрушению. То есть эта доша приводит к разрушению. Когда человек ищет своего в этом мире, с помощью силы использует, чтобы добиться своего, эта доша приводит дисбаланс в организме. То есть доша вата и то, и другое доша вата. Но если человек упрямый, как баран, то есть он никому не уступает, то у него разрушаться что-то в организме будет. А если он просто, ну он не упрямый, но он ищет, он для себя живет, как бы он ищет своего. То есть ему надо то купить, это купить, он бегает там. Это значит, что у него расстройство работы внутренних органов, дисбаланс произойдет. Понимаете разницу в воздействии? Разница в этом заключается. Разные гуны, то есть невежество действует в одном ракурсе, а страсть в другом. Выносливость – это признак действия жизненного воздуха в организме. Выносливость. Выносливость благости означает, что человек терпит недостатки других. И это терпение означает, что он просто любит людей, несмотря на их недостатки. Некоторые думают, что терпение – это вот. И при этом краснеть, синеть и злиться – это не терпение. Терпение означает, что ты как бы согласен с тем, что человек имеет право иметь недостатки. Я же тоже имею, их очень трудно исправить, недостатки в уме. Они копятся веками, не годами, веками, много жизней. Как можно за один день исправить себя? Поэтому человек согласен. Это означает терпение в благости. Что оно дает человеку? Терпение в благости. Оно приводит к тому, что первый элемент воздуха становится выносливым. То есть человек способен терпеть болезни, то есть он вылечивается от болезни, он способен лечить свои болезни сам, потому что он может терпеть других людей. А если человек не может терпеть других людей, он не вылечится сам, ему другие люди должны помочь, а он их терпеть не может. В этом заключается идея. Ему все равно придется их терпеть, потому что ему все равно придется обращаться к ним. Дальше, выносливость страсти означает, что это умение подолгу работать, без отдыха, с целью достичь какого-то материального успеха. И эта выносливость приводит к чему? К дисбалансу. То есть повышается давление там и так далее. То есть дисбаланс движения сил каких-то в организме, дисбаланс работы органов. А выносливость невежества означает, терпеливо делать то, что приводит к деградации. Терпение человек проявляет. Допустим, морду кому-нибудь бьет, терпеливо очень. Тот вроде корчится, вроде неприятно, а все равно надо. То есть, проявляет терпение. Это терпение приведет к тому, что его тоже что-нибудь замкнет там, то есть разрушение в организме произойдет. Язва желудка откуда возникает? Это уже связано, конечно, больше с первоэлементом огня, но идея та же самая. Человек терпеливо портит нервы всем окружающим. Очень настроен так, как бы огненно, хочет доказать свое. Принципы у него сильные, свои. Знать никого не хочет. В результате проедается ткань. Итак, мы с вами продолжаем изучать первый элемент воздуха. И существует как бы две категории, и его вообще существует два типа конституций аюрведических. Мы сейчас говорим с вами только о конституциях, связанных с телом, и с, вернее, с первоэлементами. Есть еще конституции, связанные с разумом, но мы об этом не будем говорить на этом курсе. Это слишком для вас как бы много будет информации. У меня есть курс, Днепропетровский, я читал, о конституции, связанной с разумом. Там, то есть конституции человека, психические конституции человека. Там много интересного можно узнать, но здесь мы будем говорить с вами о конституциях аюрведических. То есть это те тоже аюрведические, но это чисто вот классические конституции. Есть два типа конституций, пракрити и викрити. Пракрити — это значит все, что мы делаем бескорыстно в нашей жизни, то есть вся наша деятельность, бескорыстное стремление к жизни, к деятельности, к активности, связано с праной. У нас есть определенное количество такой идеи внутри, не то, что мы совсем... Полная корысть означает животная жизнь, или даже жизнь в растении. Животные — это более прогрессивные живые существа, у них бескорыстия нет, но они уже стремятся к этому. Понимаете, они могут служить людям, пускай за кусок хлеба. Вот. Поэтому и сама идея жизни, движения у животных уже развита. Чем более эгоистичное живое существо, тем больше застывшую форму жизни. Эгоизм как действует на сознание? Он ограничивает активность. Он уменьшает возможность действовать, двигаться. И человек является самым подвижным живым существом. Мы можем сказать, что тигр быстрее бегает, но это не та подвижность. Веды говорят, самая главная подвижность — это движение разума к сторону бескорыстия. Является самым главным движением, которое существует в нашей жизни. Человек может ходить вокруг близкого человека кругами 10 лет. И от этого ничего в совместной жизни не изменится. Но если он применит как бы движение в разуме в сторону очищения и скажет «прости», он сможет искренне сказать «прости» один раз, а произойдет сближение. Таким образом, движение движению рознь. Можно ходить туда-сюда, от этого ничего не изменится. Так вот, конституция пракрити, вата пракрити, означает, что человек имеет часть жизненного воздуха, праны, которая приносит ему здоровье. Конституция доша-вата означает ту часть жизненного воздуха, которая приносит ему болезни. Аюрведа имеет дело и с той, и с другой конституцией. Следует знать, что когда мы говорим о профилактическом лечении с помощью расаян, допустим, с помощью омолаживающего массажа, с помощью мантр каких-то очищающих, с помощью режима дня. Когда мы говорим о лечении с помощью духовной практики, допустим, очищения сознания. Это значит, что мы имеем дело с чем? Мы имеем дело только с пракрити, с вата-пракрити. Мы ее расширяем, спектр ее влияния. В результате доша-вата сама по себе уменьшается. Просто уменьшается и сходит на нет. Это самое правильное лечение. Аюрведа — это наука о жизни, а не наука о клизмах, как ее некоторые сейчас считают. Понимаете, о жизни — это значит, что мы должны в основном работать с чем? С вата-пракрити. То есть мы должны давать людям знания, как правильно жить. И тогда их доша вата, то есть неправильное движение воздуха жизненного в организме, будет уменьшаться. Я говорю сложно или более-менее нормально? Нормально для вас, для врачей? И поэтому я собрал вас, чтобы говорить посложнее чуть-чуть, не как в зале. Итак, смотрите, дело в том, что аюрведа также имеет дело и с дошей ватой. И виды лечения какие, которые связаны с дошей ватой? Доша вату, ну что с ней, ее не обучишь ничему, понимаете, она, это уже патологическая энергия. И поэтому ее выводит из организма. Если в профилактической аюрведе в основном жизненный воздух поднимают вверх, делает так, чтобы он поднимался вверх. Удану усиливают. Чем выше энергия поднимается вверх, тем чище она становится. Верхние слои как бы нашего тела, это они связаны с высшими функциями психическими. И там находится счастье, чистота и здоровье. Низшие слои нашего тела, то есть низ нашего тела, связан с нижними энергиями. И там находится грязь, болезни и страдания. Следует знать, что поэтому, соответственно, психические центры, которые у нас существуют, их всего 7, они несут в себе определенную нагрузку. Самый верхний психический центр связан с разумом и планетой Юпитер. Я, к сожалению, вот у меня сейчас перед глазами нет таблицы, я не все помню по названиям психические центры, вы подскажете, если что, это сахасрара чакра называется на санскрите. То есть, или по-другому, дыра Брамы. То есть, психический центр, который связан с высшими мирами. Если человек свою жизнь посвящает самосовершенствованию, и он полностью отдает себя людям, как Данка там вырвал сердце и понес факел, это значит, что он после смерти, выходит его душа, если существуют каналы психические, не путайте с каналами рефлексотерапии, которые имеют природу, волновую природу, то есть это грубые каналы, иголки, это все грубое действие. Вот. Тонкие каналы, надии называются. Вот по этим надиям душа выходит в чакры после смерти вместе с тонким телом. Надии — это каналы, по которым движется тонкое тело, а не по которым нервные импульсы двигаются. Так вот, надии через этот канал, через надии, которые поднимают душу вверх, удана-прана, психическая энергия, вот эта удана, которая суть является суть оптимизм, а стремление к самосовершенствованию, оптимизм, энтузиазм, благостный энтузиазм, оптимизм, решимость поменять себя, решимость изменить все в своей жизни. Это не что иное, как удана, это психическая энергия, которая поднимает наше сознание, очищает его. Так вот, то, что я назвал вам сейчас, это взаимодействие уданы с разумом. Когда удана с разумом взаимодействует, получается энтузиазм, желание жить, желание все поменять к лучшему и так далее. Это связано с влиянием планеты Юпитер. Так вот, бескорыстная жизнь рождает поднятие души вверх, и душа с помощью уданы этого жизненного потока выходит из макушки вот отсюда. И она попадает сразу в высшие миры. Согласно ведическому знанию, наше тело – это ворота во все миры Вселенной. Ворота во все миры. И как бы оно называется микрокосмосом или копией Вселенной. Согласно ведическому знанию, наша высшая чакра связана с самыми высшими планетами Вселенной. Когда душа выходит через этот центр, высшую чакру, она немедленно попадает туда, на высшие планеты. Или даже в духовный мир. Дальше следующий центр психический связан с умом. И с высшим умом. И этот центр называется аджна-чакра. Или агни-чакра, говорят. По-разному там санскрит как бы читают. Аджна-чакра — это центр умственной концентрации ума. Центр ума человека. Этот центр имеет как бы несколько точек, которые можно рассматривать. Так, например, если взять нижнюю точку между бровями, то этот центр можно назвать центром воли человека. Или центр принятия решений. Воля находится в правом полушарии, но центр принятия решений находится здесь. И боксеры туда бьют друг друга, чтобы парализовать волю. Да? Они вот стараются в переносицу попасть в боксе, а они когда, почему они вот здесь держат все руки-то? Чтобы в переносицу не попали. А в переносицу попадает человек, дезориентированным становится. У него идеи уже зачем биться, боксоваться, у него пропадает. Он уже не въезжает в это дело. Его в это время там долбят. Вот, таким образом, как бы они чувствуют интуитивно, что это так. Дальше, следующий центр, вот этот, вот это там, где действует ум. Нет, ум действует выше, вот здесь вот еще. А здесь вот, в самой, там, в ямке, находится центр чувств человека. Все пять чувств там живут. Это место называется шестым чувством, то есть третий глаз. Ум является сам шестым чувством. То есть фактически ум источник всех чувств. Не путайте, вот вы, врачи, должны понять разницу между чувствами и органами чувств. Орган чувств — это вот, мое большое ухо, это орган чувств. А чувство слуха ничего общего с этим не имеет. Само чувство слуха, оно может действовать и без уха. В ведах существуют феномены, что человек может слышать на расстоянии нескольких километров, о чем там говорят. При этом он прислушивается особым образом, через ум. Этот способ слушания тренируется, можно тренировать его. Так же, как человек тренируется играть на пианино. Можете на пианино сейчас сыграть? Классно, нет? Кто может? Поднимите руку. Один человек всего, из всего зала. Один, два. Кто-то постеснялся. Вот. А остальные все ба-бам-ба-бам, и все, и больше ничего не получится. Это означает, что наше чувство, тактильная чувствительность, не может работать возвышенно, да, по отношению к пианино. Но если мы потренируемся, то это возможно. Мы должны понять, что наши чувства тренируются, и ничего такого удивительного нет. Когда к вам кто-то с квадратными глазами заходит и говорит: «Я контактирую с третьим сектором пятого луча, созвездие Альдебаран. Пожалуйста, все вставайте на цыпочки. Сейчас я вас буду всех приводить к сознанию возвышенной материи». Должны ему сказать, что я хоть и Альдебаран, но не настолько баран, чтобы как бы подчиняться всему этому. Почему? Потому что первое, веды объясняют, первое свойство чистоты разума – это смирение. Человек не будет хвалиться и показывать из себя там пуп земли, если он имеет знание. Настоящее знание, которое привнесено свыше. Есть разница свыше или сниже. Потому что низшее знание тоже может действовать в этом мире. Посмотрите, как действенна ядерная бомба. Она все разрушает с огромной силой. Это же тоже из знания пришло. Не то, что она сама по себе как-то появилась, понимаете? Знание может и разрушать, оно могущественно, знание, любое знание могущественно, но одно приводит к счастью, другое – страданием. Веды говорят, знание, которое пришло из гордыни, никогда не приводит к счастью. Все, то есть утверждение есть, попробуй опровергнуть. Посмотри в своей жизни и увидишь, что гордость не приводит к настоящему, к настоящей чистоте. Поэтому если человек гордится своими познаниями, и он тем более… Он хвалится тем, что как бы он удостоился этого знания, то он не является обладателем этого знания в полной степени. Хотя на самом деле существует такой феномен. Если человек захочет себя считать феноменом, то жизнь, судьба ему обязательно предоставит эту возможность. Она его введет в такое заблуждение, что он будет считать себя эксклюзивным. Но при этом это не будет обосновано ни на чем-то реальном. То есть это фактически это означает умопомешательство. Легкое. Небольшое. И мы на все в таком помешательстве с вами находимся. Особенно человек, который что-то знает в жизни. Он врач, допустим, он прием ведет. Люди приходят, и он говорит: ну что ты пришел? То есть он уже как бы себя считает выше. И это означает глупость. Потому что разум находится в сфере смирения. Деятельность разума, чистого разума, находится в сфере смирения. Взять шкалу разума, то смирение является самая высшая степень чистоты разума, и гордость – самая низшая степень чистоты разума. Видите, как с помощью вед можно все раскладывать на лопатки очень легко. И мы должны изучать себя. У нас только сейчас есть проблем, и с помощью знания все это можно убрать. Итак, пракрити, вата пракрити, медицина аюрведа, которая работает с вата пракрити, она совсем подругая по сути. Мы уже об этом говорили. А вата викрити медицина, чем она занимается? Она работает не с пратиломана дирекшн, то есть направлением пратиломана. Она работает с ануломана направлением, то есть она выводит. Согласно ведическому знанию, если ты поднимаешь что-то вверх, аюрведе, то это не выведется из организма, а наоборот застрянет в нем. Понимаете? То есть надо, ануломана означает, что что-то должно двигаться, мы должны увеличить движение апаны. Если мы очищаем организм, это означает аюрведа, вот это вот, аюрведа, которая связана с викрити, то есть работает с дошами, она очищает организм с помощью вывода. Это означает очищение печени, очищение кишечника, очищение крови. И существует такое понятие в аюрведе, как панчакарма. Карма означает действие, а панча означает пять. То есть существует как бы пять основных способов вывода дош из организма. Это клизма, слабительная, дальше насе, то есть через нос выход, а в основном из мозга, то есть из нос где находится? Уже высоко, да? То есть вывод можно через насю, можно выводить дошу, которая находится выше, чем нос, то есть из головы. Вот, теперь кровопускание, это еще один вид панчакармы. Что я там... А? Вамана еще, да. То есть рвотное, то есть пять панчакарма, пять действий. И современная аюрведа, она захлебнулась этой панчакармой. Потому что, что нет? Ну, посмотрите, все книжки там, панчакарма, очищение организма и так далее. То есть очень мало дается о том, как правильно жить. В основном говорится о клизмах, о слабительных там и т.д. и т.п. О том, как доши уравновесить, привести в равновесие. Доши как приводятся в равновесие? С помощью вот той аюрведы, которая сейчас дается. Доши приводятся в равновесие с помощью различных мероприятий. Одну уменьшили, другую увеличили. Это значит, действие, деятельность связана, лечение связано с чем? С викрити. И сама же аюрведа говорит, эти доши уравновесить невозможно. Они постоянно движутся то туда, то сюда. И поэтому как бы нет слишком большого здравого смысла, чтобы всю свою жизнь потратить на то, чтобы работать с викрити, понимаете? Потому что постоянно доша вата, то есть психическая энергия в организме, постоянно нарушается из-за того, что мы неправильно себя ведем. Поэтому надо вывести формулу, что же является основной причиной доши ваты. А? Ну и что ветер подул? Вон Иванов стоит, у него ветер подул, ему хоть бы что, он в трусах, и ветер ничего не поменял в его жизни. А? Нет, ну вот Иванов, мы говорим о Порфире Иванове, вот он стоит на улице в трусах, ветер дует, это ничего бы не поменялось его в жизни от этого. Я купался тоже в проруби там в молодости в свое время. И что мне там, ветер был, не ветер, мне было все равно абсолютно. Я ходил просто в одном пиджачке в институт. Когда я выходил из... Перед институтом я стоял под душем, под ледяным. Потом я выходил на улицу, и у меня сразу я был без шапки, гулял. И у меня сразу покрывалось... Вот волосы покрывались вот так коркой ледяной. Я просто был сумасшедшим человеком. Я изучал, как надо жить правильно. Голодал там и все прочее. И хоть бы что, этот ветер, он ничего мне не мог сделать. Это бесполезное занятие было. Ветер ничего не смог сделать. Почему? Потому что никогда не бывает так, что в природные факторы могут без нашего собственного как бы участия к тому вывести нас в состояние болезни, привести нас в состояние болезни. Это нонсенс. Запомните это. Конечно, у нас есть плохая карма, и у человека есть склонность... бывает сильно большая склонность у человека к доши. То есть эта конституция называется доша-вата. То есть есть такой вид как бы аюрведической конституции доша-вата. Это означает, что у человека есть сильно большая склонность к тому, чтобы его продуло ветром. Понимаете? И тогда его продувает. Вот у меня такой склонности нет, поэтому меня не продувает. То есть. Но у моей жены есть. И поэтому как бы в квартире должно быть две комнаты, одна для мужа. Потому что согласно аюрведе, даже астрологии ведической, то наоборот очень благоприятно, если, допустим, человек склонен к пите, то есть к огню, мужчина, то жена, женщина должна быть склонна к вате, то есть противоположные стихии должны работать. Тогда они будут уравновешивать друг друга. И наоборот, женщина склонна к пите, мужчина должен быть склонен к вате. Это так о совместимости физической, так отклонение небольшое в сторону, чтобы вы знали. Так вот, оказывается, мы не должны отвергать идею о том, что доша вата действительно существует в нашей жизни, и что с ней надо считаться. Мы, конечно, пьем расаяны, делаем хатха-йогу. Кстати, упражнение хатха-йоги является самым сильным фактором, который успокаивает дошу вату. Почему? Потому что мы терпим. Терпение является проявлением чего? Благостного движения воздуха. И мы сидим в позе лотоса и терпим боль. Это означает, что происходит? Мы очищаемся от нетерпимости. Да? То есть мы учимся терпению, терпимости. В результате воздух, пракрити, вата увеличивается. И спазмы, все судороги, суставные боли, беспокойство в мыслях, все это успокаивается, проходит. Я извиняюсь, что я перескакиваю. Если говорить про чакры, дальше продолжу. Да, кстати, вот эта чакра связана с планетой Сатурн. Она и связана с тошей ватой, и с пракрити ватой тоже. Поэтому мы говорим о движении мысли. Здесь осуществляется движение мысли в этом месте. Здесь двигается мысль. Это находится немножко выше, чем углубление, ямочка. Ямочка – это место третьего глаза. Женская природа защищена. Женщина, низшая женская природа – это планета Венера, да? А высшая женская природа – это, то есть, и она защищена планетой Марс. Высшая женская природа – это планета Луна, и она защищена планетой Солнца. Поэтому женщина, которая вышла замуж, она ставит точку себе красную. То есть красный цвет, он соответствует и Марсу, и Солнцу. На более благостные женщины ставят как бы малиновую такую точку себе. Более страстные ставят красную, марсианскую. Малиновая – это солнечная, а красная – марсианская. Кому что больше нравится. И они ставят себе или в переносице вот здесь эту точку, вот здесь вот. Или вот здесь вот. А некоторые здесь и там ставят. Я видел тоже в Индии. Вот так обе точки закрывают. Это означает защита. То есть, когда женщина ставит себе красную точку, женская природа не защищена от мужской, согласно ведам. Она беззащитна. И когда женщина точку себе ставит, то это значит, что мужская природа не может коснуться ее. Потому что она как бы инь приобретает янь. То есть, эта точка для нее означает, что она замужем. Когда на нее кто-то смотрит, она вспоминает об этой точке, и тот видит мужское начало в ней. И сразу как бы не хочет больше смотреть, потому что он не находит того, что искал. Понимаете, веды – это серьезное знание, которое объясняет, как просто можно решать большие проблемы. Как получить защиту, допустим. Вот этот центр таким образом связан с умом. Он связан также с дошей ваты, с планетой Сатурн, которая суть движения праны. То есть она дает нам эту, как бы, она очень сильно связана с первоэлементом воздуха. Сатурн. И поэтому расстройство доши ваты бывает в основном у тех людей, у которых Сатурн плохо в гороскопе стоит, есть нарушения имеет. У них будут там суставы болеть, позвоночник, кишечник замыкать и так далее. Дальше, следующий горловой психический центр. Этот психический центр, как он называется, Тупо? Нет, это не ад. Вишудха, да. Горловой, он связан с планетой Меркурий, и он отвечает за чувственную деятельность человека. Это низший ум там работает. Чувство – это низший ум. Чувства работают через этот центр психический. И этот психический центр, он как бы является последним психическим центром, связанным с тонким телом человека. То есть остальные те центры уже выходят на грубое тело. То есть для того, чтобы энергия уходила в тонкое тело, надо ее поднять хотя бы вот до этого центра. А если этого не произошло, то энергия будет уходить в грубое тело. И здесь находятся эмоции человека. И гормональные расстройства все связаны, и здоровье гормональных органов связано с этим центром психическим. Этот центр означает приятие и неприятие окружающих людей. Мне неприятен человек, допустим. Это означает, что у меня возбуждается этот центр, и там возникает расстройство движения жизненной энергии. Приятие означает, что я успокаиваю этот психический центр, и там восстанавливается энергия, работа психическая. Дальше следующий психический центр связан с первоэлементами эфира. Вернее, первый элемент эфира, он находится вот здесь, вот, вместе со всеми умом и разумом. Понятно, да? Первый элемент эфира тут находится. Дальше первый элемент воздуха здесь находится, в этой зоне, в области сердца. Здесь тоже первый элемент воздуха, но это высшая прана. Высшая прана здесь находится. А здесь находится низшая прана. Она находится в области здесь вот, в области грудной клетки. Но это прана, а не доша-вата. Доша-вата где находится? Правильно, в толстом кишечнике. Вроде бы воздух, это первый элемент воздуха, он более тонкий, чем первый элемент Земли, да? Не самый нижний психический центр Марса, эгоизм человека, находится в области копчика. Там вроде бы должна Земля быть, да? Но там находится воздух. Что он там делает, спрашивается? Оказывается, это не чистый воздух, это оскверненный воздух. Это энергия воздуха, которая связана со осквернением сознания. Именно доша означает наполненная грубой материей. Воздух, связанный с первым элементом Земли, находится там. А чистый воздух, пракрити вата, находится в теле вот здесь, в груди. И когда говорят, что у человека грудь жизнью дышит, то есть он такой, у него как бы сила есть вот здесь, в этом месте, да? Это означает, что у него очень праны много в организме. У него здесь сила такая богатырская в груди. Значит, праны много, чистого воздуха. Значит, он непобедимый, как бы у него много силы бороться с стихиями там и так далее. Наоборот, когда грудь впалая такая, зато спина колесом. Вот, в этом случае силы не так много бороться со стихией. Мы по конституции человека можем увидеть, как бы насколько он пракрити много в себе имеет и викрити, понимаете? Просто чисто по строению даже. Вот этот грудной психический центр, он связан также связан с душой, с атмой. И там находится как бы, там находится база всех видов тел. То есть душа находится там, вокруг нее находится что? Оболочка счастья, которая называется Ананда Майя. Ананда переводит блаженство с санскрита, переводится блаженство, Ананда Майя, вокруг души. Дальше за оболочкой счастья идет тонкое тело разума. Или оболочка означает коша. Коша – это слово, связанное с оболочкой. И Ананда Майя Коша – это оболочка первая вокруг души. Ананда Майя Коша. Есть разные концепции счастья. И когда у человек все сознание у человека погружено в Ананда Майю Кошу, он обретает полное счастье, он становится мудрецом, у него нет страданий. Он испытывает сам счастье и дарит счастье другим всегда. Дальше, следующая оболочка вокруг души, вторая, это Вигьяна Майя Коша. Вигьяна означает разум, оболочка разума. Человек, который посвятил работе над собой всю свою жизнь, он сконцентрировал свою психическую энергию в этой оболочке. Его смысл жизни, он отождествляет себя с разумом. Его смысл жизни – это разумное существование. Он не видит, зачем делать неразумные вещи, зачем, допустим, идти в кино смотреть, мертвые не потеют, если и так понятно, что они не потеют. Вот. Зачем этим заниматься, как бы, всем? Надо просто жить ради самосовершенствования, человек понимает. Дальше, следующий вокруг Вигьяна Майя Коша находится Мана Майя Коша. Мана означает ум. Это все находится в области сердца. Это на санскрите область называется хридая. То есть хридая это не означает вот то, что там четыре желудочка, там тук-тук-тук-тук-тук. Хридая это центр груди человека, вот здесь вот. И сердце, оно по отношению к хридае находится несколько в сторону. Смещено несколько в сторону. Что касается того места, где находится центр ума, центр разума, центр психической энергии, душа и оболочка блаженства, все это находится в центре груди. Понятно, да? В центре груди человек. После оболочка ума, когда человек находится на умственной платформе, он считает себя очень умным. Разум – это работа над собой. Разумный человек будет себя умным считать или нет? Он считает себя, наоборот, падшим. Он недостаточно знает все. Ему надо изучать. Что говорят самые великие мудрецы, когда они оставляют эту землю? Они говорят, я знаю, теперь знаю, что я вообще ничего не знаю. Это их последний вывод. А глупцы самые великие что говорят? Я знаю все. Или почти все. Эйнштейн сказал, я знаю, что я ничего не знаю. Я преклоняюсь перед ним. Мы должны понять эту идею, что разум, ум чем-то отличается от разума. Умствование означает изучение. То есть я изучаю все, ничего не делаю к тому, чтобы это делать, чтобы изменить в сторону этого здания свою жизнь. Означает, знание уходит в ум. Чтобы знание уходило в разум, для этого надо делать. Надо его выводить в разум. Вот смотрите, вы сейчас послушали лекцию, куда знание ушло? Вы можете сказать, в разум, конечно. В ум оно ушло, а потом его надо выводить в разум. Что выводит знание в разум? Действие. То есть надо делать так. Надо, допустим, вы услышали вставать рано. Надо пытаться вставать рано, тогда знание в разум уйдет. Когда знание уходит в разум, человек может тогда других научить этому. Он может изменить свою жизнь и чужую. Когда знание находится в уме, изменить ничего нельзя. Манамая Коша означает, человек говорит, я все знаю. Я в клубе знатоков. Иго-го-го-го. Правильный ответ. Но ничего не меняется в жизни, понимаете? Только мы очень много изучали. Целую энциклопедию большую выучили. Но у нас нет никаких шансов изменить свою жизнь. Мы курим, пьем. Все так же делаем, как жили, так и живем. Иго-го-го не помогает в этом случае. Помогает действие. Понимаете, надо учиться действовать. Это очень важно понять. Дальше, прана-майя коша. Оболочка праны. Это означает, что человек, жизненная концепция человека, она отличается даже от умственной. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Это означает прана майя коша. Мы движемся, мы хотим победить. Нам надо двигаться, а как победить и в чем, не важно. Важно, что надо двигаться. Мы в шахматы побеждаем, это движение ума. Мы побеждаем в гребле, мы побеждаем в мордобое. Вот, мы побеждаем во всем, и это называется доша. Почему спортсмены все так болеют? Потому что само движение предназначено для меня. Я хочу победить. В результате спорт чему проводит? Вот этот большой спорт. Это вещь, противоположная здоровью. Иногда врачи спрашивают, а большой спорт, он помогает быть здоровым или нет? И врачи отвечают, ну, если это не очень большой спорт, то помогает. А если больше, то уже не помогает. Вы должны понять идею, что спорт всегда вредит. Спорт означает движение к чему? К победе, а не к здоровью. Движение к здоровью означает равновесие, я никого не победил. Сейчас я вам объясню. Допустим, вам говорят, наклоны – это хороший вид лечения, который приводит к здоровью. Так? Кто будет спорить? Теперь смотрите, мы начинаем наклоняться. И мы наклоняясь, мы о чем думаем? Надо больше наклоняться. Это означает движение к чему? К радикулиту. Первый этап. Человек сделал наклон, ему легче стало. Он думает, а если больше сделаю, еще легче будет. Он еще дальше начинает наклоняться. 100 наклонов, 200 наклонов, бац, радикулит. Плохое упражнение, надо другое делать. Будем вращать головой теперь. Идея как бы, идея та же самая, то есть человек движется к победе, но кого он побеждает? Свое тело. Он не просто побеждает свое тело, оно становится больным. Мы должны понять эту идею. Эта идея, она связана с тем, что есть разница между зарядкой, которая означает самоконтроль. То есть я хочу в состояние счастья войти. Я наклон вперед делаю, говорю, да, здравствуй, земля. Наклон вверх делаю, здравствуй, небо. Там здравствуй, солнце. Есть сурья намаскар, когда человек молитвы специально читает с каждым движением. Таким образом он как бы поклоняется. Он не отдает энергию не себе, не берет ее себе. Я 100 раз, тогда я буду. Нет, он наоборот, он как бы радуется всему. И это означает настоящее здоровье. Так надо делать так, чтобы люди были здоровы. Мы таким образом увеличиваем прану пракрити, то есть вата пракрити увеличиваем. Понимаете, свою силу, здоровье, возможность бороться. Вот дальше следующий психический центр. То есть здесь находится все у нас. Пранамая коша, я извиняюсь, что перескакиваю. Пранамая коша, о которой мы сейчас говорили, это понимание себя как движущийся объект. То есть я как бы жизненная энергия. Собака, когда бежит по улице, она находится в этом сознании, прана моя кожа. Поэтому она хоть и маленькие ножки имеет, она может пробежать 100 километров и хоть бы хны. Она чуть-чуть язык больше высунет и все. А мы с вами так не сможем пробежать, потому что наш жизненный принцип находится в более высоких слоях. Мы сможем думать много, понимаете, потому что у нас мана моя кожа и вигьяна моя кожа у людей. А у собаки прана моя кожа, она бежит. Вот. И мы должны что в своей жизни сделать? Мы должны превратить свою жизнь в спорт. Мы должны бежать и войти в концепцию прана моя коша, и потом родиться оленем. Веди меня, олень, по моему хотению. Веди меня, олень, в твою страну оленью. И приведет. Поэтому бег не является главным смыслом жизни. Запомните, если вы говорите, главное это бегать. Или купаться в проруби, это главное. Это не главное, это прана моя коша, рыбой можно родиться в следующей жизни. Понимаете? То есть человек должен стремиться к знанию, к самосовершенствованию. В этом идея. А бег, там, природа, все это нужно. Но использовать это надо по-другому. Мы не стремимся к этому, пробежать больше там и больше там воздуха хватнуть. Мы стремимся войти в гармонию. Вот сейчас на улицу выйдите. Вот как бы в основном у всех сидит концепция в голове, что там, сейчас выйдем на улицу, что там? Яды. И мы боимся воздуха этого. Мы идем по улице, только не дышим, дышим в трубочку. А дома там ядов меньше, да? Можно расслабиться. Так там еще больше ядов, ты дома, там газ горит постоянно. Вот, надо выйти на улицу и слиться с природой, идти радоваться холоду. Это же прана чистейшая, холод чистая прана, которая приносит здоровье. Люди в Гималаях лазят наверх, там есть такой снег, старый снег называется. Я туда до туда не долез, слишком высоко. Там старый снег лежит, он лежит веками. И он такой серый весь, серый такой снег, пепельный. И люди там врываются и живут, там холодно так, прохладно. И днем на солнце жарко, а тело в снегу. И они вылечиваются от всех болезней. Живут там, жрут этот снег. Ну, как бы ходят подальше, а живут в этом месте. И все нормально вроде получается. И в результате они просто постятся вот этим снегом, питаются и вылечиваются от всего, вообще просто от всего. Вы же скажете, ну там радиация, там, наверное, умрешь. Нет, от всего вылечиваются, представляете, потому что они сливаются с природой. Это важно понять. То есть мы должны как бы прану свою отдать природе. То есть она принадлежит нашей жизненной энергии. Мы должны зарядку делать, радоваться природе, а не думать о том, сколько наклонов. Дальше. Следующий психический центр – это солнечного сплетения. Центр солнечного сплетения связан… У нас был первый элемент эфира, первый элемент воздуха. Следующий какой первый элемент? Огня – следующий первый элемент. И центр солнечного сплетения связан с Солнцем, с планетой Солнца. Планетой Солнца. Наш ум, взаимодействие с первоэлементом эфира, приобретает свойство менять все в жизни. Потому что что такое огонь? Это структура, жизненный принцип, принцип движения материи в сторону трансформации, изменения одного в другое. Вот посмотрите, чтобы пищу поменять, что мы должны сделать? Мы должны ее подвергнуть влиянию огня. И тогда она меняет свои свойства. Если мы ее просто режем, там что-то вот мешаем, она в принципе она смешивается. Но свойства, они просто смешиваются, они меняются. Для трансформации свойств нужен огонь. В уме, когда человек логически размышляет, что он делает? Логическое размышление. Вот смотрите, сейчас я вам приведу пример. Допустим, раки были большие по 5 рублей, но большие, но по 5 рублей. А маленькие раки, они были по 3 рубля, но маленькие. Это является логикой или нет? Это не логика, это просто движение по кругу. Помните, он рассказывал минут 10 эту юмореску, и там все время говорил, что раки большие были по 5 рублей, маленькие по 3. То есть это было движение по кругу. Логика означает трансформация. То есть я сейчас вот провожу трансформацию, то есть я углубляю ваше понимание вещей, логику провожу, трансформация. Означает деятельность первого элемента огня. Даже в уме и в разуме первый элемент огня, он должен что-то трансформировать. И когда наши трансформации приводят к агрессии, к разрушению, то тогда первый элемент огня приобретает свойство доши. Пита означает огонь на санскрите, другое название агни это пита. И доша пита означает разрушающий огонь, огонь, приводящий к разрушению. Но мы будем попозже об этом говорить на следующей лекции. А сегодня мы продолжаем, по чакрам заканчиваем. Значит, дальше следующая чакра, психический центр, это какая там чакра-то? Это какая была у нас анахата? Манипура, да. Дальше какая? А, Сватхистана, Муладхара последний. Сватхистана – это чакра, связана, пупочный центр, связан с планетой Венера. Низший женский принцип. Матка находится на этой области, на области этой чакры. Мужские половые органы находятся на уровне планеты Марс, то есть копчикового центра. Они связаны с принципом эгоизма. А женские половые органы, то есть матка, связана с почным центром психическим. Она имеет, Венера стоит выше Марса, и она в организме в нашем тоже имеет более чистую природу, поэтому женский, даже низший принцип, он выше мужского низшего принципа, поэтому женщина всегда сдерживает мужчину, она более трезвее относится как бы к этим вопросам. Женское начало в семейной жизни, оно как бы отрезвляет, более сдерживает. Высший женский принцип тоже находится выше высшего мужского принципа. Да? Есть Луна, сердечный центр, это женский принцип. Есть солнечное сплетение, это мужское, Солнце. Солнце стоит ниже, чем Луна у нас в организме. Понятно, да? И согласно ведической астрологии, Луна это более тонкая, чистая планета, чем Солнце. Но как бы само понятие Луны, то, что мы видим над головой, это не сочетается с понятием об этой планете, как бы, согласно ведическому знанию. Согласно ведам, есть еще одна Луна, которая находится выше Солнца. Мне это трудно понять. И как бы энергия этой Луны сочетается с энергией той Луны, которую мы видим над головой. То есть как-то происходит как бы взаимодействие. И вот через эту планету, которая движется вокруг Земли, приходит к нам энергия Луны чистая. Энергия Луны, чистая энергия праны, жизненного принципа. Прану, то есть планета Луна связана с двумя первоэлементами, с первоэлементом воды и первоэлементом воздуха. И если говорить о высшей деятельности Луны, то высшая деятельность Луны, она связано с мыслью человека, с левым полушарием, с эмоциями, с мыслями. А низшая деятельность Луны связана с первоэлементом воды. И она связана с женской природой очень сильно, с гормональными функциями женщины и вообще функциями гормональных органов. Так или иначе, и Луна, и Сатурн – это две планеты, которые влияют на вату, пракрити и викрити, то есть на дошу вату и на чистый воздух, прану. Венера, она связана с низшим женским началом. Это значит, что она связана с первоэлементами Земли и воды. С двумя первоэлементами Земли и воды. А Марс связан с первоэлементом Земли и огня. Вот с этими двумя. Планета Марс. И поэтому венерианский камень это какой? Бриллиант. Бриллиант связан с Венерой. Видим прозрачный камень, да? Там есть кристаллы, да? Структура такая легкая, кристаллическая. Связана там, как бы присутствует и первый элемент Земли, и первый элемент воды. А коралл, связанный с Марсом, камень, он такой землянистый цвет имеет, да? Первый элемент Земли. И он еще горячий. У него из него огонь исходит. Он может нагреть человека. Согласно аюрведе, аюрведической астрологии, кораллы рассасывают злокачественные опухоли. А это возможно только с помощью первого элемента огня. Поэтому низший психический центр также имеет огненную природу в себе. Первый элемент огня в себе несет. И эгоизм человека тоже огненную природу имеет. Что такое гнев? Это эгоизм, поднимающийся в межбровье. То есть гнев исходит из межбровья, из центра воли человека, вот отсюда он выходит. Но он начинает свое движение с нижних центров, с копчикового центра гнев начинает свое движение. И у кого, у женщины гнев доходит до центра вот этого вот Луны, до сердечного центра. Поэтому гнев, застревая у женщины здесь, не выходит наружу. И это называется как? Обида. Волевого решения нет, просто неприятно. А мужчины доходят прямо до суда. И это называется уже гнев. То есть безудержное желание что-то сделать, причинить, прибить, вот говорят. Вот. И женщины поэтому считают себя лучше мужчин. Но веды говорят, что они одинаковые. Как же это понять? Согласно ведическому знанию, мужчина действует через грубое тело, а женщина через тонкое. То есть женщина тоже может прибить, но это делает она через центр сердечный, то есть через тонкое тело. Поэтому веды говорят, женщина это более опасное живое существо, чем мужчина, потому что действия тонкие, не грубые. Ну, разницы нет все равно. Какая разница, как убить, тонким способом или грубым? Результат один и тот же. Вот. Итак, самый нижний психический центр связан с планетой Марс. И он имеет огненную природу, связан с эгоизмом и с первоэлементом Земли. То есть, вот этот более высокий центр, это называется Муладхара чакра. А как до этого Свастистана? Свастистана чакра, она связана с первоэлементом воды. И так у нас выстраивается последовательно. Сначала идет первый элемент эфира, он связан с головой и горлом. Дальше идет первый элемент воздуха, связан с сердечным центром. Дальше идет первый элемент огня, связан с центром солнечного сплетения. Дальше идет первый элемент воды, связан с пупком. И дальше идет первый элемент земли, связан с копчиковым центром. Понятно? Вырисовывается картина. Дальше идет низший ум, высший ум и разум. Высший разум находится даже выше. И отмечают еще одну чакру как бы над головой человека. Таким образом, я вам ничего не сказал по доши вати, но мы будем говорить об этом в следующей лекции. Мы разберем свойства доши ваты и как эти свойства лечатся, то есть мы поговорим об этом. И потом дальше потихоньку пройдем и все остальные доши, и первые элементы, и это будет основа, этот курс будет называться «Основы аюрведы» для вас. Какие вопросы у вас по этой лекции? Я думаю, что я вас загрузил конкретно. Нормально? Осталось еще место. Ваш вопрос? Луна. Луна. Луна, Луна. Планета сердечного центра Луна. Женская планета. Высшее женское начало это Луна. Высшее мужское начало стоит ниже, солнечное, солнце. Поэтому мужчина привлекается женщиной. Женщина красивее. У ней более высшие как бы ее половые центры. То есть есть половые планеты, связанные с половыми центрами. У мужчин это Солнце и Марс, у женщин это Луна и Венера. Высший женский принцип это Луна, низший женский принцип Венера. Оба принципа женских, эгоистических принципа женских, они стоят выше эгоистических принципов мужчины. Поэтому женщина в семейных отношениях сильнее мужчины. Если женщина не удержит семью, то она развалится. То есть женщина должна уметь удержать, потому что она тоньше воспринимает ситуацию, чем мужчина. Поэтому у женщины больше семейных обязанностей, чем мужчины. Целая куча. А у мужчины больше внешних обязанностей. По природе. Но это уже тема другой лекции. Какие еще вопросы дальше? Загрузка полная. Смотрите на меня. Какие дальше? У матросов нет вопросов. А что так? Почему вопросов-то нет? Кто вот кроме вас еще с аюрведой знакомы? Кто еще знает аюрведу? Поднимите руку. Вот один человек я знаю, уже высказался. Вы еще? Вы какие курсы-то проходили? Где? А вы? А вы какие проходили? Угу, угу. Угу. Ну, видите, что как бы мое понимание аюрведы несколько отличается. Это связано с тем, что я пытался ее изучать с позиции философии Сангхи. То есть, как бы, ну, современное как бы понимание аюрведы, оно несколько приземлено. И моя задача заключается в том, чтобы, ну, саму идею аюрведы поднять на более высокий уровень. Потому что, ну, мы не должны думать, что восточная медицина, она суть панчакарма там и употребление расаян. Это не суть восточной медицины. Есть методы ее более возвышенные. Понимаете, это очень важно понимать. И на этом надо делать всегда акцент. Я думаю, что и доктор Ветров тоже дает много духовного знания в аюрведе. Я, по крайней мере, это вижу на его сайте. Но и Мадхура Мангала, и доктор Ветров, они хорошие практики. То есть они вам много могут рассказать по фактически классическим аюрведическим методам, которые сейчас применяются. И это тоже неоценимое знание какое-то. Я больше, знаете, такой философствующий элемент. То есть, как бы я глубоко пытался изучить философию, и на основе этой философии Сангхи я понял много методов различных лечений, которые сейчас использую. То есть они все как бы мои разработки. Но есть разные подходы. Классический путь тоже неплох, и он очень хорош даже. Но я вам сейчас даю классическую философию аюрведическую. А какими методами вы будете пользоваться, это уже, дай Бог вам какие-то освоите, это уже ваше дело. Главное, чтобы вы поняли идею, суть как бы аюрведы, ее предназначение для человечества, в чем ее роль в нашей жизни заключается. Это вот самое главное. Понятно, да, идея? Ну ладно, тогда до свидания. В принципе, как бы... Да, в следующую субботу продолжим до швату разбирать.